Глава 57. Область Северного Горного Хребта. Рассвет. С затуханием лунного света восточное небо постепенно светлело. Хаджими, Юи и Шиве, их троица, заканчивалась подготовкой к путешествию. Вскоре они покинут водяную фею. В их руках лежали упакованные рисовые шарики, которыми можно было перекусить дороги. Хоть еще было ни свет, ни заря, никто угрюмым не выглядел, ожидая, пока Фос приготовит завтрак. Все, как и ожидалось, от таверны высшего класса. Здешнее управление, даже у Хаджими компании, вызывало почет, когда они открыто благодарили его, принимая раннюю трапезу. В утреннем тумане взоры Хаджими и девушек были направлены на северные ворота Ула. Там начиналась главная дорога, тянувшаяся с этого места и до самого хребта Северных гор. На лошадях путь займет минимум день, но, используя магический двухколесный байк, они будут там уже через 3-4 часа. Шел пятый день, как была утеряна всякая связь с Виллом Кудетой и его отрядом, отправившимся исследовать северную цепочку гор. Надежды на выживание не было. Хаджими размышлял, что шансы на их выживание ничтожно малы, но они есть. Уже представил, как Илва окрыленно взлетает ввысь, когда он доставит того обратно. Поэтому предстояло немедленно начать поиски. Слава богу, погодка стояла отличная. Идеальный денек найти кого-нибудь затерянного. Издавая звуки чрезвычайно активной деятельности изнутри здания, они двинулись к северным вратам, скорости завидев их. Он сузил глаза, чье присутствие людей у ворот. Они не особо шевелились, просто болтались на месте вокруг ворот. Что он увидел через утреннюю дымку? Это были Айка и 6 студентов. «Хоть я и догадываюсь, что вы мне поведаете. Спрошу при личерате. Что вы здесь делаете?» Хаджими и Ко смотрели на Айка и студентов полуприкрытыми глазами. Через какое-то время Айка дернулась от небывалого напряжения в воздухе, но все еще непоколебимо смотрела на Хаджими. После разговоров студенты Юка Санобе, Тайка Сугавара, Нана Миязаки, Ацуши Тамаи, Нобуру Айкава и Акира Кавахара все встали возле Айка. «Мы тоже идем. Вы ищите потерявшихся, да? Пару или больше лишних рук никогда не помешает». «Не, я не против того, что вы собираетесь делать. Я против похода вместе». «Почему?» «Просто потому, что наш темп различается. Если бы кто-нибудь пригляделся, он бы заметил, что позади Айка и остальных было заготовлено и оседлано несколько лошадей. У всех возникла мысль. Потому ли это, что он не умеет ездить на лошадях? Сомнение, смотря на Хаджими. Так как это было тривиально до нельзя, он пропустил это мимо ушей. Не имеет значения, умеет ли он кататься на лошади или нет. Ее скорость была попросту несравнима с заряженной магией двухколесным чудовищем. Однако мнимый лидер отряда королевских гвардейцев, любящий Айка, Юка Саноба, схватилась за возражение Хаджими. Видимо, из ее головы вылетели все долгие стеснения от Хаджими вчера. И все из-за великой силы любви к своей обожаемой Айка-чан. «Стой! Как ты можешь такое говорить? Даже если Нагума-кун скверно от нас отзывается, не обязательно вплетать сюда Айчан-сенсей!» Вследствие совсем не к месту ее возражения, Хаджими издал... «А?» Потрясенно смотря перед собой. Ему подумалось, что объяснять будет геморно, так что он достал двухколесного друга из своего вечного хранилища. Вдруг, откуда ни возьмись, из воздуха вышел громадный байк. Студенты Айка ошеломленно взирали на происходящее. «Теперь вы въехали? Вчера я сказал, что мне совершенно плевать, что вы собираетесь делать. Так что не надо испепелять меня своими буркалками. Бу! Как страшно! Как я уже упомянул ранее, темп наш различается, и очень значимо». Солидная сложная форма, а возможное само существование вещи, не принадлежащей этому миру, отняло дар речи у студентов и их преподавателя. Затем любитель байков, Айкава, в трепете поинтересовался у Хаджими. «Это, Нагума-кун, ты это слепил, как и тот ствол вчера?» «Да, как-то так. Я его слепила из того, что было, ну а то, что было, то и полюбила. Ну, мы пошли, короче, в сторону». Небрежно произнес Хаджими, уже собравшийся дать ходу. Но Айка продолжала молча стоять. Ей хотелось следовать по пятам Хаджими и его отряда, чего бы это ни потребовало. На это было две причины. Одна из них касалась всей правды вокруг сказанного Хаджими прошлой ночью. Айка не могла выкинуть из головы те слова. «Сокурсник пытался меня прикончить». Об этом ей хотелось разузнать больше. Сказал ли он правду? Или было ли это всего лишь его большим заблуждением? Если все правда, то она желала знать, как дальше поступит Хаджими. Услышав больше подробностей от самого Накума, она сможет избежать подобных происшествий в будущем. Когда поиск окончится, учитель не ведала, когда снова встретится с Хаджими и его отрядом. Так что упускать этот шанс она была не намерена. Другой причиной являлся Шимидзу Якитоши, сейчас без вести пропавший. Хоть они и пытались наскрести хотя бы частичку информации, не оставив ни единого уголка неисследованным, признаков ученика не было ни в одной из ближайших деревень или городов. Но так как в северной гряде гор никто не проживал, она отлично знала, что туда они все еще не наведывались. Будь это по его инициативе или чисто случайно, ей бы никогда не пришло в голову, что он мог посетить этот горный хребет. Но при мысли, что его могли бросить в полном одиночестве, ей захотелось отыскать его след, пока Хаджими и отряд будут погружены в поиски пропавших. Причем, частично являлось совпадением то, что Саноба и другие студенты находились здесь же. Айка намеревалась прибыть к вратам раньше Хаджими, дабы настигнуть его вовремя. Так что она еще перед рассветом вышла из таверны, лишь для того, чтобы быть тут же увлеченной Юкой Сонбе, выходившей из местной уборной. Так как Айка снарядилась нужным для путешествия обмундированием, стараясь уйти в такое неразумное время, Юка Сонбе не отпускала ее, допрашивая до последнего, чувствуя при этом любую ложь. В связи с чем, они само собой не могли пойти ей навстречу и отпустить к подвергшемуся изменениям Хаджими одну. Юка разбудила всех студентов, заодно и прилагая усилия на их присоединение к поисковому отряду. Надо добавить, что рыцарям они оставили записку, в которой говорилось об их присмотре за домом. Ну, все выходило так, что рыцари вызовут лишь еще больше проблем по идее с Хаджими и его группой. Хотя, непонятно, как они на такое отреагируют. Айка подтянулась поближе к Хаджими, шепча ему о своем решении. Хаджими придвинул лицо подле нее, ведь он не мог позволить другим услышать содержание их разговора. Но теперь он мог разглядеть густой слой макияжа, которым она пыталась скрыть темные тени. Определенно, вряд ли она вообще спала, узнав его историю. Нагума-кун, раз сенсей учитель, то ему необходимо разузнать больше подробностей от Нагума-куна. Поэтому я не допущу твоего ухода, пока ты не выложишь все на этом самом месте. Я буду преследовать тебя, попытаясь это избежать. Не будет ли это слишком навязчиво для Нагума-куна, а? Мне не важно, скажешь ли ты это во время нашего путешествия или во время поисков. Просто удели немного времени, ладно? Если так и поступишь, то как Нагума-кун сказал, после этого города настанет наше прощание на это время. Хаджими мог узреть цвет решимости в очах Айка. Он уже сожалел об оброненных им словах прошлой ночью, обернувшимися этим мысленным провалом. Он понимал способность Айка брать все в свои руки. Хотя она часто лентяйничала. Попытайся он ее сейчас обмануть или дать дёру, она просто воспользуется поддержкой рыцаря, чтобы отыскать его. Он отвернул взгляд от Айка, посмотрев в небо, светлевшее с каждой минутой. Все еще не отбросив возможность выживания Вилла, он крайне жалел о потраченном на их беседу времени. Хаджими тяжко вздохнул. Надо признать, он получил по заслугам, снова возвращая взгляд на Айка. «Ладно, я дам вам пойти с нами». Но даже говоря такое, времени на болтовню с вами у меня нет. Меня это не интересует, я лишь хочу услышать это из уст Нагума-куна. Тьфу, сенсей, ничем не пробить вас. Что бы и где бы ни случилось, вы всегда остаетесь учителем. Хм. Конечно! Айка выпятила вперед грудь, игриво взирая на то, как Хаджими сдавал позиции. Поскольку переговоры прошли успешно, студенты издали вздох облегчения. Хаджими! Ты их возьмешь? Ага. Эта личность даже тут, учитель. Она будет стоять на своем, пойдя на все ради своих студентов. Если я ее оставлю ни с чем, это еще аукнется в будущем. О, примерный учитель, заботящийся о своих студентах. Так как Хаджими пошел на попятную, Юи и Ши не могли скрыть своего удивления, задавая ему вопрос за вопросом. Услышав его ответ, сопровожденный горькой усмешкой, пары глаз, пристально наблюдавших за Айка, слегка изменились. В них зародилось некое уважение. Даже Хаджими отзывался о ничем не сгибаемой воле учителя, как о чем-то уже им признанном. Для примера ради стоит добавить, что она не разделяла студентов по ценности или их внутренним и внешним качествам, за что она заслужила уважение Хаджиме, как взрослого человека. Но Бэк выдерживает лишь троих, да? Что же нам делать? На это указала Санобе. И это было чистой правдой. Можно не сомневаться в том, что лошади ему не ровня. Как недопустимо было бросать Юэши, чтобы подобрать Айка. С неохотой, но Хаджиме все-таки положил двухколесный транспорт обратно в хранилище ценностей, достав при этом транспорт четырехколесный. Опять же, целиком и полностью работающий на магии. Пин-пон. На нет и суда нет. В то же время перед глазами всех появился здоровый объект. Они уже знали, что он задействует артефакт. Айка и остальные уже ничему не удивлялись. Рассмотрев получше нынешнего Хаджиме, Юки и остальным подумалось. Кто на этом свете мог назвать его некомпетентным вообще? Ясно прочитав его сообщение, что «Кто не с нами, тот в кабине позади нас». Посмотрев вместе с тем на Хаджиме, резво севшего на место водителя, со сложными чувствами на душе. Сейчас они двигались по дороге, простирающейся прямиком к северной цепочке гор, используя жужжащий пчелой и заряженный магией четырехколесник. Хоть и главный тракт имел неважную дорогу, благодаря амортизации и функции трансмутации земли, позаимствованной у двухколесного, большая часть толчков была погашена. К тому же, мужские студенты, сидящие сзади, с тяжелым металлическим багажом за спиной, не испытывали никаких потеснений. Они были рады. Кстати, хоть у него и имелось хранилище ценностей, причина, почему он специально прицепил кабину, заключалась в том, что оно было занято пулеметами, которые он мог воспользоваться, будучи за рулем. А они для него словно глоток свежего воздуха. Небольшая прихоть с его стороны. Что касается сидений внутри повозки, то Хаджиме, естественно, сидел на месте водителя. Айка была справа от него. Юи сидела рядом с ней. Айка заняла место рядом с ним, дабы услышать его историю. Хоть она и не поведала об этом остальным студентам, ей хотелось узнать ее как можно скорее. Первоначально соседнее с Хаджиме сиденье принадлежало полностью Юи. Но она уже и так знала все подробности истории, которую он хотел рассказать. Так что она уступила место Айка. Но Айка с Юи были крохотными, поэтому еще оставалось значительное количество места на сиденьях впереди. В отличие от них, шея, умастившаяся на задних сиденьях, выглядела весьма зажата. Забудем о шее. Санобе с Сугаварой обладали весьма пышными телами, так что места брали немало. Тонкий, как тростинка Миязаки, чувствовал себя не в своей тарелке. Но все-таки наибольшее ощущение дискомфорта испытывала именно шея. Ее место находилось как раз между Сугаварой и Санобе, а обсуждали они живо трепещущую тему ее отношений с Хаджиме. Любовь-морковь между расами иных миров — это не та тема, которую были готовы пропустить. Старшеклассницы. Они настолько изнывали от любопытства, что они неотрывно расспрашивали Шию, а смущенная Шия, как могла, старалась ответить на все их вопросы. В немного другом месте беседа Хаджиме и Айка также достигла своего апогея. Услышав всю историю о Хаджиме во всех подробностях, она признавала себе, что возможность нарушенного выпуска магии в него была высока. Айка все еще сложно было в это поверить, и это ее неутомимо беспокоило. Послушав ее немного, Хаджиме лишь фыркнул в ответ. Пока что он догадывался, что это кто-то вроде Хиямы. И хоть его догадка была как никогда близка к правде, он рассматривал ее лишь как одну из возможностей. Все же, Айка своим умом до такого дойти не могла. И даже если круг возможных подозреваемых сузился бы, как бы она смогла восстановить образ того, кто совершил убийство? Какое возмездие понес бы он тогда? Ее раздирали проблемы, а дурные мысли мешали думать. Она застонала, все еще погруженная в неприятности. Но благодаря мягкому покрытию и дрожащей по дороге повозке, Айка стала уходить в мир снов. Но прежде чем она это осознала, ее тело само упало на колени Хаджиме. В обычной обстановке он бы послал ее полетать, так как она являла собой препятствие. Но так как ему показалась грубой такая линия поведения по отношению к Айка, он просто оставил ее как есть. Все-таки сведения Хаджиме и являлись главной причиной погружения Айка в сон. Так что если все так, то придется потерпеть, показывая небывалую щедрость. Хаджиня, так учтив, Сайка. Ну, если это кто-то, кому я обязан, то думаю, все в порядке. Забавно. Юи? Юи-сан, не смотри на меня как сквозь пальцы, пожалуйста! Следующее, я воспользуюсь коленками-подушками. Хорошо. И даже когда Айка коленка-подушничала, Хаджими с Юи все еще могли выйти в мир только их двоих. На задних сиденьях старшеклассницы загоготали «Кия-кия!». Впрочем, как и угрюмый кролик там же. Сейчас они входили в опасную зону, где в любую секунду могло произойти что-нибудь непредсказуемое. Но никто об этом не задумывался, так как их шум все поглощал. Северный горный хребет. Несколько гор растягивались в высоту от 1000 до 5000 метров. Растения и деревья как-то смогли ужиться и произрасти в этой местности. Загадочное место, с усеянной везде растительностью. Цвет напоминал японские горы осенью. Другие области были наполнены деревьями с бурными зелеными листьями, словно в середине осени. Но для контраста здесь имелись и засохшиеся деревья. Более того, если человеку открывался вид на горный хребет, то за ним сразу бросался еще один горный хребет. К северу их количество лишь нарастало. Пока что было подтверждено 4 таких горных цепочек, а за ними начиналась неизведанная область. Насколько тянулся этот горный феномен? Обычный приключенец нацеливался на пересечении 5-й горной цепочки. Но так как демоны с каждым горным хребтом становились все сильнее и сильнее, в конце просто не оставалось ни шанса на успех. Высочайшая гора случайно именовалась Гора Бога. По текущему положению вещей, первое место, в которое прибыли Хаджими и остальные, попав в этот мир, лежала в 1600 километров восточнее горы Бога. Живые оттенки красного и желтого на свежих листьях деревьев сразу бросались в глаза. Знающий человек, присмотревшись, мог найти пряности и съедобные растения в этой области. Все это разнообразие обогащало общую картину города Ула. Настолько плодотворно выглядела эта гора. Хаджими и остальные, остановившись у подножья горы, какое-то время как зачарованно наблюдали за сказочной игрой цветов природы. Одна из девушек издала «Хо!». Через некоторое время Айка приносила извинения за использование коленок в качестве подушек, все время краснее. Но завидев свежий пейзаж, она отбросила черный случай в самый дальний уголок своей памяти. Хаджими хотелось получше полюбоваться этим, так что, положив четырехколесник в причитающееся ему хранилище, он достал оттуда нечто иное. Этим иным являлась имитация моделек птиц, растягивающихся на 30 сантиметров каждая. На них же имелись кольца, с топленой формой кристаллов, куда вставлялась серые кристаллы. Потянув за кольцо, Хаджими при этом достал 4 модели. Он бросил каждую из них в воздух. Любой мог бы подумать, что они упадут на землю из-за гравитации. Но эти пташки летали в воздухе, как в своей стихии. Айка и студенты испустили «Ах!». 4 механические птицы стали вращаться на месте, полетев в сторону гор. А это что? Полюбовавшись модельками птиц, улетающих без единого шороха, Айка представляла собой единую волю всех студентов, задавая ото всех один вопрос. Хаджими проронил что-то вроде «Беспилотные разведывательные самолеты». И словно повозка и пистолеты-пулеметы принадлежали не к тем вещам, никак не относившимся к этому миру. Имитационные модели птиц звались беспилотные разведывательные самолеты, сокращенно БРС. Это было кое-что, что Хаджими сотворил, отсылаясь к дистанционно управляемым рыцарем-големом из Райзен Гранд Каньона. Они были к тому же изготовлены из материала, полученного там же. С помощью магии созидания он привил минералам гравитационную магию, ведь сам он не имел склонности использовать ее на себя, поэтому они стали нейтрализовать гравитацию при парении. Вот так были созданы гравитационные камни. Вдобавок к этому, сюда же пристраивались индукционные камни, применяемые для управления големами. Сверху этого, кристаллы дальновидения были зафиксированы в частях каждой из голов. Минералы, используемые в глазницах големов, были индукционными, схожие с кристаллами дальновидения. Они могли запечатлить сцены отражения других фрагментов кристалла, невзирая на дистанцию, пока им поставлялась магическая энергия того же типа. Похоже, именно благодаря этому механизму Миледи смогла узнать положение Хаджими и его отряда. Установив кристаллы дальновидения внутри магического ока, он смог любоваться всем, что открывалось беспилотным разведывательным самолетом. Они были его глазами. И все же человеческий мозг имел ограничения производительности переработки тех или иных процессов. Сейчас 4 штуки были той самой чертой ограничения, позволяя им свободно летать в небе. Остается полнейшей загадкой, если вообще не ребусом, каким образом Миледи могла контролировать одновременно 50 големов и управлять ими. Для эксперимента производительность его мозга была ускорена посредством световой скорости. Управляя лишь одним самолетом, он мог бы выписывать точные движения. К тому же, пока он был наделен световой скоростью, он мог управлять и маневрировать 7 самолетами, задавая им четкие движения в определенный временной срок. В этот раз он вытащил беспилотники, так как было весьма удобно начать поиск с воздуха, ведь радиус поисков был поистине огромен. Засмотревшись на самолеты и на то, как они от них отделяются, Айка попыталась перестать удивляться каждому его шагу. Однако, этой мечте не суждено было сбыться. Хаджими и остальные прошествовали вглубь гор, используя тот же путь, что и приключенцы. Признаки демонов говорили о том, что они были немногим выше другой стороны горной тропы, где-то в окрестностях 6-й или 7-й горы. Раздел обстояло так, то группа авантюристов Вилла должна была исследовать где-то в тех местах. Обмозговывая этот факт, они в быстром темпе последовали вперед, сразу после того, как Хаджими выпустил беспилотники в этих краях. Хаджими и остальные дошли до 6-й горы почти за 1 час. И остановились. Причиной этому был поиск дальнейших следов где-то в этой области. Стоп! Тайм-аут! Вы в порядке? Чан-сенсей! Может же сейчас остановимся на привал, а? 4. Я на перерыве, а? Нагума-кун и его группа — настоящие монстры! Айка и студенты не могли похвастаться высокой выносливостью или силой. Он так и предполагал, так что отдых был необходим. Естественно, статусы Айка и остальных были в разы выше ординарных жителей этого мира, так что усталость навалилась на них не раньше преодоления 6-й горы. Все дело было в ураганном темпе, в котором продвигались команда Хаджими, так что им пришлось собрать все свои силы, чтобы карабкаться дальше вверх. А слабость же заметили они, когда силы окончательно покинули их, а ноги стали вялыми и ватными. Они судорожно хватали ртом воздух, уже на всех 4 конечностях. А Хаджими смотрел на них с некоторым беспокойством. В любом случае, он принял решение обыскать окрестности. А пока что они пошли к ближайшей речке, чтобы дать себе передохнуть. Местность он смог разведать благодаря информации, полученной от беспилотников. После утверждения локации для Айка и студентов, которые все еще тяжко дышали, он и его группа пошла прямиком к реке. Вероятность того, что отряд Вилла также мог остановиться там, также была крайне высока. С Йо и Ши во главе они переходили с горы на гору. Шорох раз, шорох два. Звук опадающей листвы приятно отдавался в ушах, когда они продолжили поход между деревьев. Тогда им послышался отзвук реки. Звук, радостно будоражащий уши. Ушки Ши аж закачались от восторга. Наконец, отряд Хаджими достиг реки. Масштабная река, несравнимая с мелкими. Шея, обладавшая наивысшей среди них способностью к поиску, обозревала окрестности, тогда как Хаджими еще раз выпустил своих птах для проверки чьего-либо присутствия. Но они показали, что демонов поблизости не было. Пока они могли расслабиться. Сидя на утесе берега реки, они обсуждали свои планы по розыску. Йо сняла ботинки и погрузила ноги в реку, промолвив «Всего лишь чуть-чуть». Эгоистично воспользовавшись моментом, Хаджими закрыл на это глаза, ведь Айка с остальными все еще их не догнали. Он был тем, кто баловал Юе. Шей тоже не преминул воспользоваться возможностью. Принимая во внимание и то, что они могли пойти к истокам реки, Хаджими переместил беспилотников туда, одновременно с этим поглядывая на Юя. Маша! Разбрызгивающую водичку босыми ногами. Шея тоже была босой, но свои ножки она лишь поместила в воду. Водный поток, по-видимому, приятно щекотал ее. Айка и прочие, придя в себя и восстановив дыхание, наконец прибыли. Они замерли на месте, взглянув на Хаджими и его отряд. Тут же трое студентов загласили. Рай! Ли! Это... Блестя глазами и поглядывая на босоногих Ю и Шей, тогда как студентки бросали на них ледяные взгляды, отчего студенты затряслись, словно осиновые листья. Заметив взоры Тома и остальных, Ю и Шей вылезли из воды. Айка и ее студенты с усердием наполняли свои тела влагой у берегов реки. Из-за мерзких взглядов Тома и прочих членов мужского пола, Ю и Шей пришлось на них так посмотреть, что они тут же отвернули взгляд. Увидев этакий спектакль, Айка и студенты посмотрели на Хаджими с теплотой в глазах. Особенно Саноба и другие. Наслышанные о всяких вещах от Шии, они сейчас были крайне раздраженными. «Фу-фу, Нагамакон по-настоящему ценит Юи-сан и Шии-сан», — приговаривала Айка, улыбаясь. Хаджими хотел кое-что добавить, но остановился на середине мысли, лишь пожав плечами при виде угнетенной Санобы и вида студентов. Юи взяла ситуацию в свои руки вместо него, словно это было что-то само собой разумеющееся. И вообще... «Пусть весь мир подождет!» Она взяла и просто уселась на колено Хаджими. Но... Ей это доставляло такое удовольствие, что она поместила весь вес своего тела на Хаджими. Видя такое и почувствовав себя одинокой, Шей обняла Хаджими сзади. Щеки Айка сразу покраснели, порозовели одновременно, а студентки закудахтали. «Как-как-какие?» Возбуждение. Тома и мужчины заскрежетали зубами. Хаджими такой Хаджими. Не сбрасывая с себя эту двойню, он просто отвернул взгляд. Он выглядел немного расстроенным. Однако, в следующий момент он ощетинился. Это... Ну, что ты нашел? Спросила Юи, пока он смотрелся вдаль. Из-за его столь внезапного поведения, Айка и остальные тоже озадачились, не понимая, что происходит. У истоков реки. Не щит ли это? Но еще и походные рюкзаки. Похоже, они весьма новые и не обношенные. Возможно, мы попали в яблочко. Юи, Шея, вперед! Да! Дружно встав, их отряд приготовился выдвигаться. Айка и студенты, вообще-то, все еще хотели отдохнуть. И хоть они и знали, что явно преувеличивали, сидеть и ждать у моря погоды они не могли, когда услышали, что Хаджими нашел кое-какие подсказки. Они с трудом подняли свои изможденные тела и в отчаянии попытались последовать за Хаджими и девушками. В то место, в которое они пришли, как и утверждал отчет беспилотников, было усеяно разнообразными малыми металлическими щитами и рюкзаками. Однако на округлых щитах присутствовали вмятины, а рюкзаки были разорваны посередине. Хаджими и отряд с осторожностью оглядела кругу. И тут им бросились в глаза деревья, кора которых неестественно слезла во многих местах. Высотой они достигали 2 метра. Понятно, что это не дерево сбросило кожу, а кто-то, очевидно, содрал кору, доведя дерево до такого состояния. А при такой высоте это дело было явно человеческих рук. Хаджими дал указание Шии применить свои поисковые возможности на полную. В то время как он сам врубил восприятие, и они стали подходить к дереву, лишенному коры. Продвинувшись вперед, они находили признаки побоища одного за другим. Здесь имелись как деревья, так и ветки, треснувшие напополам. И множество растений было растоптано. Что еще было примечательно, так это фрагменты клинков и кровь, растекшаяся повсюду. Каждый раз, когда они находили такой знак, лица Айка и студентов входили в ступор. Они какое-то время преследовали эти знаки боя, и Ши нашла кое-что блестящее. Хаджими-сан, а это не кулон? Наверное. Оставили здесь. Да, я проверю. После промывки и очистки предмета от грязи, полученной им от Шии, он заметил, что это не просто кулон, а медальон. Отворив крышечку, он заглянул внутрь, увидев портрет женщины. Может, она была чьей-то любовницей, или женой. Хоть зацепка это была не ахти какая, древней она не была, скорее довольно новой. Это могло принадлежать кому-либо из группы приключенцев, так что пока стоило сохранить медальон на будущее. После они находили еще множество доказательств гибели, коих собирали, ведь они могли помочь опознать владельца. Порывшись какое-то время в округе, день сменился ночью. Приближалось время разбивки лагеря на ночь. Даже сейчас не было заметно никаких признаков диких животных. Хоть они и бдительно следили за окружением, вследствие того, что здесь группа Вилла встретилась с неизведанным, которых атаковала. В их непосредственной близости не было признаков демонических существ. Не было вообще никого. Их текущее местоположение находилось между 8-й и 9-й горой. По слухам, при переходе через горы, путники обычно встречались с одним или парой демонических созданий, отчего Хаджиме и остальным данная ситуация показалась поистине жутковатой. Некоторое время спустя беспилотник нашел еще одно место со странностями. Огромные разрушения были 300 метров восточнее. Хаджиме поторопил остальных мчаться быстрее туда. Там простиралась большая река. Дальше, вдоль русла, виднелся маленький водопад. Сам же объем воды был огромен, а течение крайне резким. Кажется, стекало все к подножью горы, но по пути течение разветвлялось на еще одну большую и малую реку, словно выжжено сбоку лазером. Причиной, почему их лица так преобразовались, был тот факт, что выжженная часть представляла собой прямую линию, тогда как окружающие деревья и земля были сожжены дотла. В довесок к этому, получив немалый толчок, куча деревьев были частично поломаны, лежа в 10 метрах в стороне. У берега реки виднелось здоровенные отпечатки ног, размером превышая 30 сантиметров. Все указывает на то, что тут случилось настоящее сражение. Эти отпечатки принадлежат крупным двуногим демоническим исчадиям, именуемым бруталами, появляющиеся после второй горы. Но то, как взрыхлена земля... Тех, кого Хаджиме описывал как бруталы, были крайне схожими с орками и ограми из какой-нибудь РПГ-игры. Не обладая высоким интеллектом, они действовали в группах. Так как в их арсенале был слабый вариант известной магии Ваджры, алмазной брони, называемой «крепкая стена», они считались довольно сильными противниками. Обычно, спускаясь общей цепочки гор на вторую гору, эти существа, тем не менее, никогда не заходили в города. Да и не было у них атак, способных сотворить такие притоки к реке. Хаджиме пришел в голову брутал, когда он пристально осмотрел отпечаток. Сейчас же он мешкал. Куда им идти? Вверх или вниз по течению? Его также брали сомнения по поводу того, что они захотят бежать в противоположную от города сторону, будь они в своем уме. Хаджиме решил направить беспилотники вверх по течению, пока не направятся вниз по нему. Пусть и следы бруталов были на берегу реки, возможность того, что группа Вилла нырнет в реку, была как никогда высока. Но даже при этом их бы отбросило к берегу из-за их физического изнемождения. Другие также согласились с предположениями Хаджиме и стали спускаться вниз по течению вдоль берега реки. Вскоре они столкнулись с более просторным водопадом по сравнению с предыдущим. Проворно спустившись с утеса под другую сторону водопада, они были как никогда близко к водоему. Освежающий ветерок, свойственный водопаду, бодрил их тела и разум, которые так измотались после целого дня поисков. Затем Хаджиме ощутил отклик от своего ощущения присутствия. «Это же...» «Хаджиме!» Среагировал немедленно Юи, спрашивая его. Какое-то время он сосредотачивался, закрыв глаза. После, медленно их распахнув, он издал удивленным голосом. «О, надо же, навык присутствия что-то подобрал. Ощущение говорит мне, что это человек. Местоположение в глубине водоема». «Значит, выжившие есть!» Хаджиме кивнул на возбужденный возглас Шии. Он изрек. «Одна живая душа». Когда Юи поинтересовалась количеством выживших, Айка со студентами пребывали в приподнятом настроении. Ну, это вполне естественно. Хотя шансы на успех не равнялись нулю, честно сказать, многого они не ждали. Шел пятый день с момента пропажи отряда Вилла. Было чудом, что уже один из них мог спастись. Юи, прошу. Посматривая на водопад, Хаджиме позвал Юи. Она догадалась о его намерениях уже от этих нескольких слов. тряхнув правой рукой, как активатором магии. Волнистый замок. Стена ветра. И разошлась вода в водопаде, разделившись на две половины по сторонам, будто Красное море из легенд о Моисее. В довершении всего раскинувшаяся вода была идеально срезана воздушной стеной. Таков был результат водяной магии, создающей стену воды под высоким давлением, называемый «волнистый замок», и воздушной магии, именуемой «стена ветра». Без всякого пения было активировано одновременно два элемента. Узрев, как ей это удается, уже не помнит то бесчисленное количество раз использования магии, Айка и студент уронили челюсть, пребывая в трансе. Можно быть уверенным, евреи, будь среди них евреи, тоже бы еще долго не могли прийти в себя. Так как ее магия имела пределы, Хаджими стал подгонять Айка и студентов, ведя их в своды пещеры, открывшейся им под водопадом. Сразу как они вошли, путь резко стал изгибаться вверх, а место, куда они зашли, образовывало весьма просторную каверну. Вода и свет падали с потолка. Вода при этом заливалась в водный резервуар снизу. Причина, по которой он не переливался, это то, что вода наверняка продолжала течь внутри. Они обнаружили мужчину, лежавшего в самой дальней части пещеры. Подойдя к нему поближе, они убедились, что парень был еще юным, около 20 лет. И хоть он и выглядел как человек знатного происхождения, сейчас он казался чрезвычайно бледным, чуть ли не живым трупом. Однако серьезных повреждений на нем не нашли. А так как внутри его походного рюкзака еще имелась еда, это значило, что он просто спал. Его тяжелое состояние и внешний вид кричали о том, как ему было плохо здесь одному. Завидев встревоженную не на шутку Айка, и так как сам Хаджими хотел выяснить личность юнца, он воспользовался своей искусственной рукой, собирая свои силы до предела, и щелкая по лбу спящего мужчину. Вскрикнул он, просыпаясь. Юноша, шипя, обхватил лоб обеими руками. Айка и остальные затряслись от мощной и не знающей пощады затрещины, ударившей в лоб. Их, Хаджими, как будто не заметил, вплотную подойдя к парню с заплаканными глазами и спрашивая его имя. «Ты... Вил Кудете? Третий сын графа Кудете?» «А вы... Как вы, ребята, добрались до сюда вообще?» Так как мужик лишь непонятно моргал, не врубаясь в происходящее, Хаджими снова занял стойку для удара по лобешнику, медленно прицеливаясь. «Отвечай на мой вопрос! Я буду увеличивать силу удара на 20% каждый раз, когда ты будешь говорить что-то, не относящееся к прямому ответу на мой вопрос!» «Ты Вил Кудете?» «Да! Господи, я Вил Кудете! Да, это я!» На какой-то момент, когда юноша заколебался с ответом, глаза Хаджими испустили зловещий свет, и он мгновенно вытянул левую руку. Мужчина в панике объявил свое имя. Видимо, это был в самом деле он. Похоже, что чудом выжил. «Ага, я Хаджими, Хаджими Накума. Я пришел сюда по поручению главы ветви, Илвы Чанг. Мне же на руку. Славно, что ты выжил!» «Илва-сан? Вот как? Как же я задолжал этому человеку! И тебе я тоже признателен. Ты должно быть весьма выдающийся авантюрист, раз получил поручение прямо от Илвы-сан!» Вил выражал свою благодарность с почтением в глазах. Похоже, он уже даже забыл о щелбане великой силы некоторое время назад. Ну, если так, то он неожиданно приятный человек. Уж точно лучше, чем свинья кое-откуда. После того, как все представились, они стали слушать рассказ Вилла о том, что на самом деле было. Ну, или краткий пересказ. 5 дней назад группа Вилла прибыла в окрестности верхушки Пятой горы, как и Хаджими и остальные, используя горную тропу. Внезапно у них на пути выросли бруталы. Как и оказалось, отряд Вилла не смог выдержать натиск того числа бруталов на тот момент и попытался спастись бегством. Но количество атакующих монстров лишь нарастало. И к тому моменту, когда они это заметили, их отряд уже был у реки Шестой горы. Тогда бруталы взяли их в кольцо. Но во спасение остальных, мелкие по званию, малозначимые солдаты пожертвовали собой. После они дошли до широкой реки, осознавая безвыходность ситуации. По-видимому, это был черный как смоль дракон. Когда они бросились вдоль русла реки, дракон дыхнул, и Вилла отшвырнуло в реку этой атакой. Насколько позволял ему угол обзора прежде, чем его сдуло, он успел увидеть, как человек под воздействием дыхания испарился на месте. Тогда как другие, два, оказались между молотом и наковальней среди бруталов, с одной стороны, и дракона с другой. Вилл очутился у водоема возле водопада. И так как его прибило там же к берегу, он смог доплести свои ноги до пещеры, которую он чисто случайно открыл для себя, и с той самой поры здесь же и прятался. В каком-то роде это напоминало кое-что, что могло произойти кое с кем. С Хаджами. А могло и не произойти. Вилл, поведав им такое, почувствовал гордость. И вдруг начал всхлипывать. Вполне резонный шаг. Старшие приключенцы поучали его как могли, раскладывая все знания по полочкам и объясняя весь ноу-хау, связанный с приключенческим уделом. Заботились о нем, хоть один из них постоянно корчил недовольное лицо. Не в силах подтвердить их сохранность, чувственная его часть тряслась от страха, ожидая помощи. Та его часть, что ощутила облегчение при мысли, что вот, его спасли. Тогда, когда его спутники уже были мертвы. Его переполняли самые разные оттенки чувств, а страх выходил за разумные пределы. «Я худший из ныне живущих. Хоть все они погибли, я ничегошеньки толком не предпринял. Он единственный выжившим, еще и чувствует облегчение. Я...» Причитания Вилла отразились эхом внутри пещеры. Никто не мог его прервать. Виллу, винящего себя, с растекшимися слезами по лицу, невозможно было найти слов утешения. Со страданием глядели студенты на Вилла. Айк успокаивающе хлопал его по спинке. Юи, как обычно, держала моську кирпичом. А вот Шия выглядела озабоченной. Но тогда, когда Вилл искал подходящие слова для выражения своих мыслей, с места сдвинулся непредсказуемая личность. Хаджими. Он подошел к Виллу, схватив того за воротник. Он применил свои нечеловеческие силы, чтобы поднять его в воздух. А дальше, пока Вилл барахтался от боли, не в силах вдохнуть, Хаджими заговорил необычайно, проникновенным голосом. Что не так с желанием жить? Что не так с последующей радостью от того, что остался в живых? Эти желания и чувства — неотъемлемая и естественная часть тебя самого. Поэтому ты человек. Ну, я... Ну и пусть, если тревожишься о погибших. Продолжай жить. Борись, живя. Борись, умирая. Если ты последуешь этому, то когда-нибудь... Придет день, когда ты поймешь свышесказанные причины и осознаешь факт, почему же ты сегодня остался в живых. Жить дальше. Даже плача, Вилл, не унимаясь, проговорил слова Хаджими, отрешившись от всего. Хаджими отпустил его с небес на землю. На землю в обоих смыслах. Затем подшутил над собой. «О нет, что ж я наделал?» Его слова более чем наполовину относились к нему самому. Ситуация Вилла немного походила на него. И преуменьшать ценность его жизни — то же самое, что говорить «Зря ты выжил!» самому Хаджими. Так что он ненароком разъярился. Конечно, это уже сказывалось его манией преследования. Более половины сказанного являлось лишь всплеском его собственного гнева. Так что от вспышки раздражения ребенка оно сильно не отличалось. Даже пройдя через многие вещи, Хаджими все еще был 17-летним мальчишкой, и ему следовало еще многому научиться. Сейчас же он понял, что пустился в самопорицание, отвращение к самому себе. Медиэта, Юи подошла к Хаджими и легонько дотронулась до его руки. «Все хорошо. Хаджими не ошибается». «Юи...» «Оставь это для своего собственного блага. Живи дальше. Вместе со мной. Да?» «Само собой. Буду жить во что бы то ни стало. Так что не оставляй меня». «Мама...» Они оставили Вилла плакаться в жилетку самому себе, уединившись в мир, созданный лишь для них двоих. Сопротивляться Юи он не мог, так что плавно погладил ее щеки. И она в порыве ласки позволила ему себя погладить. Еще не до конца поняв, что послужило спуском такого развития, Айка и студенты все моргали и моргали, в то время как Шия смотрела на Хаджими с Юи полуприкрытыми глазами. Хаотичная обстановка затянулась еще ненадолго, спасибо халатности Хаджими. И вскоре все как-то сами собой пришли в себя. Отряд принял решение сходить с горы. До заката солнца еще осталось более часа, так что если они поторопятся, то дойдут до подножья горы как раз, когда солнце скроется за горизонтом. Хоть их немного волновали Бруталы и черный-причерный дракон, они были вне прерогативы Хаджами и его группы. Немыслимо было продолжать дальше поиски, попутно защищая тех, кто не особо владел искусством боя. Вил и сам понимал, что будет им мешать, так что лучше других знал причины их отступления. Студенты, конечно, еще настаивали на дальнейших поисках из-за своего такого узкого чувства справедливости, зарождающегося первоначально из проблем горожан. Айка упрямо отказывалась вести поиски в связи с великой опасностью, представляемой в лице черного дракона и бруталов. И в итоге они решили спускаться. Однако процесс не заладился. Теперь их отряд тепло встретили сразу, как только они вышли из-под водопада с помощью магии Юи. Низко рыча, с телом, покрытым чешуйками цвета дегтя, золотистыми глазами, выпучившимися прямо на них и пребывая в воздухе, размахивая своими крыльями, им предстал дракон —